Глава 36. Как ни пытались в Индии магические спутники отговорить меня от похода в ресторан, но я настояла на своем. Но перед этим мы заехали на вокзал, заплатив несколько монет, оставили там багаж, узнали у извозчика не самый дорогой ресторан, а самый популярный, со вкусной едой. Тот с удовольствием нам рассказал и показал такой. Разговорившись с мужчиной, а ехали мы в открытом ландо, пожаловалась, что никак не можем найти жилье на 2 дня. В общих чертах рассказала о наших приключениях, не вдаваясь в подробности о ночи у господина Блоу. Извозчик, поняв, что деньги у нас имеются, тут же назвал адрес своей старшей сестры, которая по его просьбе сдает приличным людям комнаты. Женщина одинока и рада подзаработать лишний серебряный. Возьмет недорого, с нас за сутки 5 серебряных, в стоимость будет включен ужин, а если нужно, то и завтрак. Терять было нечего. На позитивных эмоциях от заработанных денег я тут же согласилась. Договорились, что нагулявшись, мы заберем с вокзала багаж и через несколько часов приедем. «Нужно верить в себя и мою удачу». Стоило нам покинуть ландо, как Тоби взял все заслуги по поиску жилья на себя. «Конечно, ты прав», — улыбнулась, поднимаясь по ступенькам. «Добро пожаловать», — поклонился швейцар, придерживая открытую дверь. «Вам зал для некурящих?» — в одно мгновение к нам подошел молодой официант. Получив кивок в ответ, он провел нас в соседний зал. Ресторан внутри был симпатичным. На стенах висели картины, столы стояли друг от друга на приличном расстоянии. В зале для некурящих оказался небольшой фонтан, расположенный в небольшом углублении, оказавшийся аквариумом. «Мама, там рыбы плавают! Какие красивые!» — замерла Венди. «Ничего себе!» — пробормотала в ответ, рассматривая крупных золотых да красных рыб. «Это наша гордость!» — приостановился официант. «Если вам нравится любоваться рыбами, то присаживайтесь напротив». Он галантно отодвинул стулья. Как только мы сели, подал меню. «Закажи рыбку», — просунув голову под руку, мурлыкнув, попросил Тобиас. «Ароматную, на углях». «Зачем?» — тихо поинтересовалась в ответ. «Твоя магия станет еще вкуснее. Пожалуйста». Его лапка дотронулась до нарисованной рыбы. «Хочу». «Тогда мне нужно заказать рыбу на углях. А для тебя, Скай?» Волк сидел рядом со мной. «Рагу с телятиной», — облизнулся зверь. «Я не хочу телятину», — возмутился Тоби. «Не слушай волчару, Марго. Он и сам мясо может есть, а я не могу». «Я не знала, что магия имеет привкус. Скай?» Волк понимал меня без слов. «Хорошо, я уступлю», — кивнул он. «Госпожа, вы выбрали?» — подошел официант. Венди заказала себе куриный суп, овощное рагу и на десерт ягодную тарелку. Мне подали большую ароматную рыбу, на десерт я попросила молочный мусс. Надеюсь, что он понравится и коту, и волку. Прикрыв глаза, я смаковала нежные рыбные кусочки. «Как все вкусно! Не ожидала!» — улыбнувшись, промокнула губы салфеткой. «Предлагаю по маленькой порции мороженого съесть». «Проходите, господа. Предлагаю сесть возле фонтана. Именно тут открывается прекрасный вид на экзотических рыб». Повернув голову, увидела, как у противоположной стороны виконт Дик Зандер Сент-Лиан помогает сесть за стол двум красивым дамам. Одной на вид было лет 40, а второй, на которую виконт посмотрел с нежностью, от силы лет 18-20. Зашипев, на свободный стул попыталась уместиться знакомая змея. У нее это плохо получалось, пусть я и замерла, увидев ее, но в какой-то момент не удержала смешок, чем привлекла внимание. Дик Зандер удивленно посмотрел в нашу сторону, но тут же, взяв себя в руки, что-то шепнул спутницам, начал подниматься. Женщина постарше, поймав мой взгляд, нахмурилась, положила ладонь на руку виконта и что-то быстро зашептала. «Аппетит пропал, мама. Ты не против прогуляться, а затем поехать отдыхать? Завтра состоится консилиум». «Хорошо», — согласилась с дочкой. «Нужно расплатиться». «Уже готово», — «3 серебряных оставили», — радостно сообщил деятельный Тоби. Я не заметила, как он уходил, пока змеи пугалась, да удивлялась внезапной встрече. Мы практически дошли до дороги, когда меня окликнули. «Маргарита, подождите!» — молодой человек дотронулся до руки. «Вы так внезапно уехали?» «Добрый день, господин Сент-Лиан». Мой взгляд опустился к его ногам. Змеи не было. «Если вы помните, мне подарили приглашение на симпозиум». «Да, конечно», — мялся он. «А где вы остановились? В какой гостинице?» «Пока ни в какой. Ищем», — не стала скрывать правду. «Но позвольте, вместе с приглашением была бронь», — он перевел взгляд на Тоби. «Бронь в гостинице. Что произошло? Вы задержались и бронь сняли?» Засмеявшись, покачала головой. «Было все совсем наоборот. Но это сейчас не важно. Мы забираем вещи на вокзале». «Подождите, Маргарита, не спешите уезжать. Я уверен, что вы можете остановиться в моем доме. Мои...» «Нет», — подняла раскрытую ладонь, останавливая Виконта. «Хватит с нас чужих домов. Как-нибудь сами. Приятного обеда вам и вашим спутницам». «Я об этом и говорю. Они будут не против, если вы остановитесь у нас». «Чего?» — остановившись, посмотрела на Сент-Лиана. «Вы себя слышите? Хотя в этом мире все себе на уме». «Маргарита, я не понимаю. Все же было хорошо. Почему вы так странно реагируете на мой дружеский жест? В доме будут дамы, вам ничто не угрожает». «И это знакомо. Нет, мы остановимся там, где сами решим», — поблагодарила Виконта. «Госпожа Маргарита, ремонт к вашему возвращению будет завершен, и я надеюсь увидеть вас завтра на симпозиуме». «Вы лекарь?» — не удержалась от вопроса. «Нет, один из учредителей», — просто ответил тот, поклонился и вернулся в ресторан. «А мы идем есть мороженое», — указала на ближайшее кафе. «Не будем сегодня нарушать свои планы». «Ты самая лучшая мамочка», — беря меня за руку, произнесла Венди. «Прошу тебя, не меняйся». «Не буду, если ты так просишь». Мое сердце дрогнуло. «А вдруг я вернусь обратно в свой мир? С кем тогда останется этот прекрасный, нежный ребенок?»